Это детское воспоминание постоянно жило в нем. Иногда даже снилось в самых мелких подробностях. Сначала Виктор удивлялся, а потом понял, что детские воспоминания наиболее яркие. Во взрослой жизни зачастую не помнишь, что делал на прошлой неделе, но зато как наяву видишь случай 20-летней давности. Сейчас ему 30, а тогда было 10, ровно 10 лет. Мать будила его рано утром, еще до того часа, когда прогоняют коров в стадо. Под крыльцом лежали приготовленные с вечера литовки. Полотно их было обмотано тряпками, а сверху перевязано еще и бечевками. Мать держала корову, а накосить сено в те годы стоило великих трудов. Наделы колхозникам давали до смешного маленькие, и каждому приходилось выкручиваться в силу своего разумения и ловкости. Следом за матерью Виктор тащился по пустой дороге к дальним колкам. Там, когда весной сеяли пшеницу, трактористы для быстроты срезали большой угол, и к середине лета он густо зарастал высокой травой. Косить ее было одно удовольствие, если бы в открытую, а то приходилось постоянно прятаться. Едва с дороги доносился гул машины, мать сдергивала со своей головы платок и ничком ложилась на землю. Виктор падал рядом с ней, замирал и с затаенным страхом, перемогая отчаянный стук сердца, ждал. Вот заглохнет сейчас мотор, стукнет дверца кабины, придут сердитые, неумолимые дядьки и опишут, как говорила мать, кошенину. Витька не понимал, как это можно описать траву, но боялся, если не дай бог такое случится. Он начинал бояться с той минуты, когда его будила мать, и страх не отпускал на покосе целый день. Измученный им, он как-то предложил матери: «Мам, давай продадим корову». Они как раз сидели на дальней полянке в колке и обедали. Мать невесело улыбнулась, положила на чистый расстеленный платок кусок хлеба и малосольный огурец, постарушечье сложила на коленях тяжелые изработанные руки, а потом со вздохом сказала: «Да как же мы, Витя, без коровы-то? Я без нее и жить не умею. Как без молока-то будем?» «Я и без молока проживу. Лучше воду пить». «Нет уж, сынок, пока сила у меня есть, воду ты пить не будешь». А через 2 дня их поймали. Сам председатель колхоза. Он хорошо знал окрестные поля и машину оставил далеко на дороге, пришел пешком, и они его не услышали. «Так-так, значит, колхозную травочку рубаем». Он не ругался, не кричал, говорил ровно, спокойно, но с какой-то нехорошей усмешкой. Она таилась в уголках губ, в прищуренных цепких глазах, и от нее становилось не по себе. Мать охнула и от неожиданности выронила литовку. Председатель подошел поближе, пошевелил ногой высокий волок, удивленно покачал головой. «Да, сенцо-то первый сорт будет. Описать придется». «Семен Федорович», — взмолилась мать, — «так все равно ить пропадет». «Как это пропадет? Опишем, увезем на ферму. Вот и не пропадет». Голос у председателя был по-прежнему спокойный, и по-прежнему в уголках губ и прищуренных глазах таилась нехорошая усмешка. Мать стояла растерянная, беспомощная, не похожая на саму себя, и жалкая. Витька даже отвернулся, чтобы не смотреть на нее. Стыдно ему было сейчас смотреть на мать. «Семен Федорович, голубчик, одна ведь я, без мужика колочусь!» Мать всхлипнула. «Парнишка вон, его кормить надо! Не описывай, я бы уж отслужила!» «Ишь ты как!» Председатель негромко хохотнул и наклонился к самому уху матери. Что-то коротко, негромко сказал. И Виктор видел, как лицо матери густо покраснело. Кошенину у них не описали. Через 2 дня, по темну, они привезли ее домой и сложили на крыше пригона. В эту же ночь мать надолго куда-то ушла. Вернулась только под утро. И Виктор слышал, как она негромко и безнадежно плакала. Толком он еще не осознавал, что произошло и почему у них не описали Кошенину. Но уже догадывался своим маленьким сердчишком, случилось что-то стыдное, нехорошее, унизительное и для него, и особенно для матери. Ведь если бы ничего не случилось, она бы не ходила, как в воду опущенная, и не отводила бы от него взгляд. А потом, по осени, председатель пришел к ним в школу и был там уже совершенно другим человеком. Он широко и открыто улыбался, по-отцовски трепал их по головам и говорил о том, как много в колхозе делается для того, чтобы люди жили еще лучше. Но Виктор ему не верил и уже догадывался, что одни и те же люди могут быть разными, могут делать одно, а говорить другое. Этот случай, как первый кирпичик, лег в основание жизненного опыта Виктора. Он перестал верить словам и людям, а сам всегда искал скрытый смысл. И нередко его находил. А если не находил, думал, что просто иной человек умеет старательно скрывать свои настоящие мысли. Виктор смотрел на жизнь прищуренными глазами и взрослел, видел в ней только то, что ему хотелось видеть, что подтверждало его правоту. Но вечное недоверие, презрение к окружающим его людям начинало тяготить. Ему хотелось избавиться от них, хотелось поверить. Надеялся, что поможет Любава. Не помогла, не смогла понять. В зоне Виктор работал на пилораме на пару с одним разбитным и шустрым мужиком лет 40, бывшим директором мясного магазина. Мужику дали кличку Окорок, и он на нее охотно откликался. Однажды во время перекура, когда они сидели на толстом сосновом кряже, бросив по заднице рабочие рукавицы, Окорок неожиданно спросил, за что Виктор попал в эти далеко не курортные места. Он был шутник и говорил всегда витиевато с юморком. Виктор под настроение рассказал. Окорок зашелся в беззвучном хохоте и в изнеможении сполз на землю. По его толстому, не исхудавшему даже здесь лицу, катились слезы. Виктор опешил, что смешного. Разозлился и хотел уже тряхнуть Окорока за грудки, но тот внезапно оборвал беззвучный хохот, снова забрался на бревно и, вытирая одной рукой слезы, другой похлопал Виктора по колену. «Витя, милая ты моя крестьянская душа! Вопрос, который ты решал, воруя пару мешков. Я давно уже для себя решил. Моя вера порушена, веры как таковой нет. Вместо нее ширма, туман, блеф. Каждый хочет жить так, как ему удобней. Вот и живи так, как тебе хочется. Только не забудь, надень, как на новогоднем карнавале, маску честного труженика. А если будешь маяться раздвоенными чувствами, доказывать кому-то или пытаться понять, ты просто сопьешься или попадешь снова сюда за какую-нибудь доморощенную глупость. Договорить окороку не дали. Перекур закончился. Они снова принялись катать бревна и больше к этому разговору не возвращались. «Может, окорок и прав?» – думал иногда Виктор. «Может, так легче надеть, как он говорил, маску и успокоиться?» «Нет, не получится». Сам себе не признаваясь, он хотел совсем иного – научиться смотреть на жизнь новыми глазами. Хотел иметь под ногами твердую землю, но злость, с которой он не мог справиться, мешала ему, и земля под ногами качалась.